Голос Кореи. Укрепление союзнических отношений повлечет за собой лишь самоубийство, так озаглавлена статья комментатора Центрального телеграфного агентства Кореи. Власти Южной Кореи, пишет комментатор, в последнее время стали шумно высказываться за дальнейшее укрепление южнокорейско-американских союзнических отношений. На встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам, который на днях съездил в Сеул, они зашумели о прочности южнокорейско-американских союзнических отношений, о создании основы для развития союзнических отношений в новую высокую фазу. Даже правитель Южной Кореи в интервью с американскими СМИ затронул вопрос о координации действий Южной Кореи и США относительно северокорейской политики и ряда важных текущих проблем об укреплении отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами. И Южнокорейское министерство иностранных дел заявляет, что Южнокорейско-американский союз представляет собой основу дипломатии и безопасности. Они кокетничают с американцами в преддверии визита южнокорейского правителя в Соединенные Штаты. Это омерзительные поступки тех, кто виляет хвостом перед Америкой. Дальнейшее укрепление южнокорейско-американских союзнических отношений, по сути дела, является собой укрепление зависимости Южной Кореи от США и композиции подчинительной связи Южной Кореи с Америкой. Укрепление колониально зависимых союзнических отношений в конце концов означает то, что власти Южной Кореи хотят представить политику, экономику и даже право населения на существование в качестве жертвы ядерной войны американских империалистов и передать в распоряжение внешних сил и вопрос воссоединения Кореи, являющийся заветным чаянием всей корейской нации. Нынешние власти Южной Кореи безрассудно выступают за развитие Южнокорейско-американского союза. Это не что иное, как предательство в отношении участников массовых акций со свечами, выступавших за самостоятельность, демократию и воссоединение Родиной. Если южнокорейские власти не откажутся от анахронической политики ориентации на внешние силы, то им никак не миновать жалкое участие, которое застало Пак Кын Хе и ее окружение. Укрепление южнокорейско-американских союзнических отношений только повлечет за собой самоубийство, подчеркнул комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи.